«Полагаю, план все уяснили», — подытожил Хибики, когда за столом повисло молчание. «В таком случае приглашаю вас на борт Кристины. Мы отправляемся немедленно». «Не терпится на нее посмотреть», — заулыбалась Венди, и предвкушение разделили остальные участники миссии. «Не тебе одной», — кивнул я, невольно вспоминая, как увидел ее в первый раз. Тогда она не была готова даже на треть. В завершенном состоянии Кристина поражала и превосходила самые смелые ожидания. Она представляла собой огромный корабль, по форме напоминающий Пегаса, который был вооружен несколькими видами пушек и укреплен магией письмен. Огромные крылья поднимали Кристину в воздух, но она также могла перемещаться по земле. По словам Хибики, ее ударная мощь была сопоставима с единовременным выстрелом 50 осадных орудий, что делало ее незаменимой как в воздушном бою, так и наземном. Кроме того, корабль спроектировали так, чтобы им могло управлять минимальное количество человек, вплоть до единоличного пилотирования. Правда, с этим пока справлялся только Хибики. Кристина имела запас снарядов, которые автоматически загружались в пушки, а также была оснащена системами вентиляции и пожаротушения. Пегасы создали для команды управления бомбардировщиком отличную защиту, которая уберегла бы их даже от действия черного тумана, которым нас убивал культ. Однако, несмотря на все достоинства, Кристина пока не прошла испытание боем. Мы не знали, действительно ли ее щиты выдержат, скажем, выстрел из основной пушки Нирваны. Смогут ли орудия прицельно бить в нужные точки? Какой будет их разрушительная мощь? И насколько хватит лакрим-накопителей, которые поддерживают бомбардировщик в воздухе? На все эти вопросы Хибики планировал найти ответы в грядущей битве, поэтому полностью брал на себя ответственность за Кристину. Меня это устраивало. Как только мы взошли на борт Кристины, та мягко поднялась в воздух. Нацу и Венди позеленели и поспешили воспользоваться заклинанием против укачивания. Я раскрыл карту архива, намечая точку прибытия, и устроился около окна, чтобы приглядывать за территорией внизу. Хибики ловко управлял гигантским артефактом, а Ичия горделиво замечал, что сам его этому научил. Остальные маги готовились к сражению и проверяли снаряжение. Каждый из нас обязательно брал с собой запас медикаментов, немного чистой воды, сигналки и линк-лакримы для оперативной связи. Я планировал создать телепатическую сеть на время задания, но не исключал неожиданностей. Брин тоже владел архивом, и это могло доставить нам проблемы. Я нахмурился, когда на карте стали появляться алые маркеры. Мы приближались к зоне высадки, однако нас, очевидно, поджидали. Темные маги приготовились к атаке и заряжали магические пушки. Мне прекрасно было видно, как они выстраивали дуло, чтобы попасть в нас. Впрочем, первые, пристрелочные, залпы не задели Кристину. Хибики поднял щиты и активировал наши орудия. Всего через несколько минут все вокруг взревело от взрывов, но я не обратил на это особого внимания. Орудийными расчетами командовали хоть и гонщик, но вот Брейна, Миднайта и Кобры с ними не было. Эта троица стремительно продвигалась вглубь леса, хотя еще пару мгновений назад спокойно сидела в руинах древнего города. Очевидно, они не планировали распечатывать Нирвану сегодня, но наше появление заставило их начать действовать. «Сейчас тряхнет», — предупредил Хибики, и мы схватились за поручни. Кристина вздрогнула, когда ей в крыло угодил снаряд, но не пострадала. Мощность щитов упала на 5%. Огонь слишком плотный. Нужно время, чтобы пробиться. «Брин хочет нас задержать», — сказал я. «Он уже отправился распечатывать Нирвану. Ты сможешь снизиться, мы сойдем здесь». Уверен, Хибики что-то быстро набрал на панелях своего архива, и Кристина взяла немного левее. Я твердо кивнул. «Близко к земле не подойду, так что вам придется прыгать». «Не проблема», я раскрыл крылья. «Здесь достаточно тех, кто умеет летать. Справишься здесь сам, обижаешь», подмигнул Хибики. «Зачем, по-твоему, я здесь? Это отличная проверка для нашей малышки. Тогда оставляю это на тебя». «Всем», я оглядел магов и чуть пошатнулся, когда Кристину снова тряхнуло, приготовиться к высадке. «Так точно». По привычке слаженно отозвались сагильдийцы и Венди с Шарли. Остальные волшебники, немного удивившись такому единству, в разнобой подтвердили готовность. Мы выбежали из внутренней части бомбардировщика на открытую палубу, и Хибики начал снижение. Приземляться было опасно, поэтому нам предстояло спрыгнуть с большой высоты. К счастью, это никого не пугало. Леон обладал подвижной магией льда, и ему ничего не стоило создать большую птицу, на которую забрались его сагильдийцы, а также греечья. Туда же забросили установку для создания купола. Эльза перевооружилась в чернокрылый доспех и подхватила на руки Люси. Броня не позволяла ей летать, но подходила для мягкого планирования с высоты. Я поднял в воздух Нацу, а Шарли – Венди. Рен воспользовался магией ветра, чтобы замедлить их с Ивом падение. Все, кто мог, прикрывали остальных от шквала выстрелов, и вскоре мы достигли земли. «Все целы?» – спросил я, убирая крылья. «Бодрое начало», – выдохнула Люси, оглядываясь на взмывающий в небо бомбардировщик. Остальные просигнализировали, что не ранены. «Это небольшое отклонение от плана, мы его прорабатывали», – спокойно сказал я, бросив взгляд на карту архива. «Грей, Леон, Шерри, на вас гонщик. Рен, Ив и Че, установите купол и займитесь Хатеем. Все остальные, за мной». Мы рванули в разные стороны согласно стратегии, которую разрабатывали. Единственное, что выбилось из плана, это местоположение купола. Я планировал поставить его ближе к руинам древнего города, но засада вынудила нас внести коррективы. Суть миссии заключалась именно в сражении в ограниченном пространстве, поэтому необходимо было установить барьер сразу, как мы вступили бы в бой. Впрочем, на площади покрытия это не сильно бы сказалось, ведь пегасы отлично умели варьировать ее. Буквально 2 минуты спустя в небо устремился луч света, который затем разделился, создав над нашими головами полусферу. Рен и Ив успешно запустили установку купола, а Грей с Леоном запечатали область вокруг нее ледяным созиданием. Это позволяло не отвлекаться на защиту артефакта, а сосредоточиться на сражении. Я создал между всеми членами отряда телепатическую связь, и Чия тут же сообщил, что все укладывалось в рамки нашего плана. Купол стабильно работал, а сами маги вступили в бой с гонщиком и Хатеем, а также несколькими темными гильдиями, прикрывающими их. Хибики же отозвался, что Кристина получила незначительное повреждение носовой части. В это время мы занялись преследованием Брейна, который рванул, буквально сверкая пятками, к Нирване. Я оказался прав, и он не ожидал, что мы нагрянем так скоро, хотя успел выставить оборону на подходах к лесу. Думаю, он рассчитывал, что после нападения в Совете пройдет не меньше недели прежде, чем нам одобрит миссию. Они остановились, предупредил я остальных, когда 3 алых маркера замерли. Готовьтесь к бою. Есть. Сагильдийцы переглянулись, безмолвно определяя стратегию. Венди зашептала заклинание поддержки, а Шарли сжала кулачки, готовясь обрушить мощь забытого волшебства на любого, кто приблизится к сестренке. Вот только столкнуться с Брейном, Коброй и Миднайтом напрямую не вышло, ведь перед нами живым щитом выросли их дочерние гильдии. Темные волшебники не отличались особой силой или уникальной магией, но бились свирепее диких зверей. Они готовы были отдать жизнь за своих отцов, и такая преданность поражала. Впрочем, это не помешало нам вмазать по ним сильнейшими заклинаниями. «Нас берут в клещи, отстреливая противников», — сказал я. «Эльза, Люси, прикройте сзади». «Сделаем», — хором ответили девушки. «Джура, Нацу, пробейте брешь спереди», — велел я. «Брин вот-вот снимет печать». Брат кивнул, медленно выдыхая, затем сколдовал секрет убийц драконов. Точно огненная стрела, он врезался в ряды противников, сметая все на своем пути. Джура, выждав несколько мгновений, поддержал его с помощью каменного созидания. На несколько секунд нам удалось дезориентировать темных магов, и мы воспользовались моментом, чтобы рвануть вперед. Девчата вместе с Венди и Шарли взяли на себя наше прикрытие. Люси, предварительно спросив разрешение у Эльзы, скопировала ее с помощью близнецов. Я даже похвалил ее за сообразительность, ведь выстоять против 2 титаний ни у кого не было ни шанса. Благодаря этому мы уже через 5 минут приблизились к месту, где была запечатана Нирвана, а наши спины оказались надежно прикрыты. «Замри, Брейн», я сделал несколько выстрелов подряд, но все пули перехватил Кобра. «Мы не позволим тебе распечатать Нирвану. Ты едва не сорвал мои планы, мальчишка», — отозвался тот, и я вдруг почувствовал, как замирает сердце. «Приди ты на 5 минут раньше, смог бы победить». «Вот дерьмо», — прошептал Нацу, когда в небо ударил луч белого света. В тот момент никто из нас еще не понимал, в насколько страшную беду мы угодили. Часть 4, глава 68. Каждый может ударить в спину. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. «Черт, опоздали», — прошипел я, когда из-под земли ударил луч света. В груди странно потяжелело, точно на меня обрушилось дурное предчувствие. «Без паники», — велел я магам. «Следуем плану». Члены отряда ответили неслаженным хором голосов, и мы вступили в бой. Нацу, окутав руки пламенем, рванул к кобре, сходу нанеся с дюжину стремительных ударов. Я поддержал его, обрушиваясь на ментальные щиты темного мага, чем заставил его на миг потерять концентрацию. Джура взял на себя Брейна, и у меня не возникло ни капли опасения, что он проиграет. Пока мастер шестерых просящих сражался в этом воплощении, все было в порядке. Однако, если бы на сцену вышла другая его личность, Зеро, у нас возникли бы серьезные проблемы. Именно поэтому мы решили сковать Брейна, оставив его в сознании, а не побеждать, как остальных. «Куда собрался?» — взревел Нацу, когда кобра запрыгнул на спину своей гигантской змеи, и та поднялась в небо. «Не уйдешь, Венди, устойчивость к ядам», — бросил я девочке, раскрывая крылья. «Есть», — она вскинула руки, на миг прикрывая глаза. «Эллинзер, нас с Нацу окутало голубоватое свечение», которая мгновенно впиталась в кожу. Кобра помрачнел, а я подхватил брата со спины и взмыл с ним в небо. Мы давно не сражались в паре таким образом, однако понимали друг друга без слов. Я с полувзгляда угадывал, какое заклинание использует Нацу, а он отлично подстраивался под мое маневрирование. Впрочем, кобра также хорошо чувствовал себя в небе, а потому вскоре вспыхнуло нешуточное сражение. Темный маг не скупился на разрушительные атаки, и я порадовался, что попросил Венди сколдовать дополнительное заклинание поддержки. Без этого мы бы уже валялись на земле, умирая от яда. Пока худшим, что мы испытывали, стало легкое головокружение. Кроме того, кобру явно бесило, что он не мог прочитать меня даже с помощью своего ненормально острого слуха. И неудивительно, ведь я ни на секунду не опускал ментальные щиты. Вопреки обыкновению, магу не удавалось услышать не то, что мою память, даже шальную мысль. За это нужно было благодарить Лауру, которая отлично поработала с разумом ангела и вытащила оттуда информацию о способностях шестерых просящих. Теперь не только я, но и остальные члены отряда знали, чего ожидать от противников, в том числе, как реагировать на их необычную магию. Используя эти знания, мы почти сразу после начала боя начали теснить врага. Кобра неплохо держался, даже смог задеть Нацу пару раз, а вот Брейну приходилось нелегко. Он столкнулся с мощью богоизбранного Джуры, который не брезговал бить по слабым точкам. Миднайт оставался в стороне, и это было ожидаемо. Я велел не нападать на него, пока он сам не сделает первый шаг, ведь у него была одна из самых неприятных способностей. Маг умел погружать других в иллюзии, которые невозможно было отличить от реальности, и среди нас лишь Эльза могла этому противостоять. Ее левый глаз, протезированный, не реагировал на подобное волшебство, а вот всех остальных, включая меня, могло задеть. До тех пор, пока Миднайт дремал, девушки расправлялись с дочерними гильдиями, в чем их поддерживали Венди и Шарли. Рядовые маги взвыли, когда на них обрушилась сила двух титаний. Люси отлично придумала скопировать Эльзу с помощью близнецов, а потому пакостливо хихикала, наблюдая, как звездный дух вырубает врагов десятками. Сама она в меру сил поддерживала его, но сражаться могла только с помощью кнута, впрочем, для мелких сошек и этого хватало. Шарли тоже отлично демонстрировала владение магией тяжелого удара, который ее обучил мастер Раубаул. После каждой ее атаки во все стороны разносились камни и щепки, а несчастные, которым не повезло попасть под ее маленький кулачок, надолго отправлялись в царство бессознательного. Едва ли в их телах оставалась хотя бы одна целая кость. Ох, черт, я на секунду потерял концентрацию и едва не уронил Нацу на землю. Прости, все нормально? Брат напрягся, но не отвел взгляда от кобры. Да, я тряхнул головой, приходя в себя. Наверное, ядом зацепило. Тогда нужно быстрее заканчивать и спускаться к Венди. Вы правда думаете, что я дам вам время на разговоры? Разозлился кобра, и нам пришлось уходить в крутой пике, чтобы избежать ядовитого рева дракона. Я мысленно цокнул, когда заметил на руке свежую рану. Вероятно, через нее в организм попала отрава, но, к счастью, заклинание Венди увеличивало устойчивость против всякой дряни. Вот только оно не побеждало яд полностью, а лишь позволяло дольше продержаться в бою. Я не зря велел девочке идти с нами, а не прикрывать отряд Грея. После битвы с Коброй нам потребовалась бы ее помощь в любом случае. Остальные вполне смогли бы справиться с ранами своими силами, а в крайнем случае – связаться с нами через телепатическую связь или линк Лакриму. Я периодически поглядывал на карту архива, когда выдавалась свободная секунда, чтобы оценить положение дел. Исключая тот факт, что мы не успели остановить распечатывание «Нирваны», все шло хорошо, медленно, но согласно плану. Мы ожидали встретить большое количество темных гильдий, поэтому я не предполагал, что шестерых просящих удастся одолеть быстро. Сперва нужно было разобраться с их защитой, чем и занимался отряд Грея. Напрямую атаковать магов одной из трех темнейших гильдий удалось лишь нам с Нацу и Джури. Все остальные увязли в сражениях с дочерними, но понемногу начинали их теснить. Четверть часа спустя перевес в силе стал очевиден. Несмотря на огромное численное превосходство, темным волшебникам не удалось вырубить ни одного из нас. Более того, Грей и Леон прорвались к гонщику, навязав ему ближний бой, а Джу разогнал Брейна в угол и вынудил его уйти в глухую оборону. Мы с Нацу, хоть и не нанесли Кобре серьезных повреждений, смогли заставить воспользоваться сильнейшей своей техникой, покрыть тело ядовитой драконьей чешуей. Согласно памяти ангела, он пользовался этой магией лишь в крайнем случае, когда противники оказались слишком сильны. В противовес этому Нацу пока не спешил применять драконье усиление. Было бы отлично, если бы нам удалось победить шестерых просящих во время первого же столкновения, однако я на это не рассчитывал. Брин обладал острым умом и прекрасно умел оценивать обстановку. Ему не составило труда понять, что дочерние гильдии не смогут долго сдерживать остальных наших магов, а мы вот-вот одолеем их самих, поэтому принял решение отступить. Он крикнул: «Кобра, уходим!» И в один миг все закрутилось. Я почувствовал жесткий удар по ментальным блокам и из-за этого не заметил заклинания, полетевшие в нас. Нацу среагировал в считанные секунды. Он складывал рев дракона в небо, чтобы сбить нас с линии атаки. Мы стремительно понеслись к земле, но брат перехватил меня в воздухе и влетел спиной в крону деревьев, не дав мне пораниться. Заметив, что противник отвлекся, Джура попытался воспользоваться этим, но Брин просчитал это и смог увернуться. Он взобрался на летающего змея Кобры, и они вместе взмыли в небо. Спустя миг к ним присоединился Миднайт. Шарли попыталась сбить их, но остатки дочерних гильдий с еще большим остервенением принялись защищать своих отцов. Цел, Нацу с тревогой взглянул на меня, отряхивая с моих волос листья. «Все нормально», придерживая голову рукой, сказал я. Почему-то удар Брина нанес больше вреда, чем ожидалось. «Ты ведешь себя странно, брат», не отпуская меня, спрыгнул с дерева. «Почему ты не можешь сосредоточиться? Ты ошибся уже дважды. Только не говори, что опять не спал перед заданием». «Нет, я чувствую себя нормально», бросив взгляд на наших девушек, добивающих темных магов, сказал я и открыл карту архива. «Нужно скорректировать наши действия. Нацу, Тейлс, к нам подбежала Венди. Я сейчас выведу яд. Начни с него», брат тыкнул в меня пальцем. Его явно задело сильнее. Я ничего не ответил и позволил девочке провести лечение. Она действительно вывела из организма большую порцию отравы, но беспричинная тяжесть в груди почему-то только усилилась. Я проверил по карте, как далеко сумели уйти темные маги, и выбрал стратегию, с помощью которой их можно было победить. Заодно оценил, что происходило у отряда Грея, но там все складывалось отлично. Ичья доложил, что он с Ивом Ирином совместными усилиями завалили Хатея. Маркер темного мага странно замерцал на карте, и я предположил, что он попал под действие первой стадии пробуждения Нирваны. Пегасы тоже так решили, ведь противник внезапно перестал сражаться и заговорил что-то о братской любви. Вот только Рен и Ив ему сначала не поверили и так приголубили, что хоть и мгновенно свалился без сознания. Ичья на всякий случай заставил его надышаться ослабляющим ароматом, его особым заклинанием, и надел на него магические путы. В это время Грей и Леон при поддержке Шерри сражались с гонщиком. Им удалось загнать мага в угол, но тот, вероятно, получил приказ отступать. Он рванул с такой скоростью, что у наших волшебников не осталось ни шанса его догнать. Впрочем, это не помешало им начать преследование. С дочерними гильдиями, вставшими на их пути, теперь расправлялся Хибики. Он закончил разбираться с магическими пушками, шквальный огонь которых встретил нас в самом начале миссии, и продолжил проводить боевое крещение Кристины. «Внимание всем!» — обратился я к союзникам по телепатической связи. «Шестеро просящих пытаются перегруппироваться. Необходимо остановить их. Джура, Эльза, Грей, Нацу, Леон и Че, отправляйтесь в погоню. Венди, Шарли, держитесь ближе к ним, но не вступайте в бой. Все остальные, займитесь темными гильдиями». Я передал в разумы союзникам план, как можно было разделить противников и победить их поодиночке. В ответ раздалось слаженное: «Есть». Венди как раз закончила обрабатывать раны на Цу, и Шарли подхватила ее, взмывая в небо. Эльза, коротко кивнув Люси, бросилась в лес, а вот брат почему-то не сдвинулся с места. На карте архива отразилось перемещение голубых маркеров, обозначающих членов нашего отряда, когда маги поспешили к своим противникам. Я вновь ощутил тяжесть в груди, будто вот-вот что-то должно было случиться. «Нацу, иди», — обернулся я к нему. «Я прикрою Люси. Нельзя бросать ее здесь одну. Темниш, Тейлс», — брат поджал губы, а затем схватил меня за плечи, заглядывая в глаза. «Скажи честно, на тебя тоже повлияла Нирвана?» Я отшатнулся бы, но Нацу крепко держал меня. «Что за бред?» — невольно воскликнул я. «Меня не шатает между светом и тьмой. Тогда почему ты не идешь на перехват кобры? Я не дурак, вижу, что хочешь остаться в стороне. Дело не в этом», — я бросил взгляд в сторону Люси, чтобы удостовериться, что она пока держится против темных магов. «Ты правильно заметил, что я начал делать ошибки. Мне нужно понять, что происходит. Может быть, это только побочное действие?» Я коснулся рукой груди, и Нацу помрачнел. «Ты же понимаешь, что я не оставлю тебя одного», — прошептал он. «Все будет в порядке, я связал нас особой защищенной ментальной связью. Если Нирвана подействовала на него, то, наверное, обратила к свету. Мы должны воспользоваться этим». Нацу не успел ничего ответить, так как в нас прилетело шальное заклинание. К счастью, мы увернулись и остались целы, а Люси прокричала извинения, что не смогла остановить мага, когда она нацелился на нас. Я вновь встретился взглядом с братом, пытаясь убедить его, что ничего ужасного не случится. К тому же, никто не говорил, что на Хейнеля действительно подействовала Нирвана. В последнее время хватало проблем, и с покушениями, и с предателями, и с ловушкой для Айзека, поэтому моя рассеянность могла иметь иной характер возникновения. Вероятно, все это Нацу сумел прочитать в моем взгляде, поэтому медленно выдохнул. «Ладно», — сказал он с явной неохотой, — «делай, как считаешь нужным, но будь на связи. Постоянно». «Конечно», — я улыбнулся. Брат сделал несколько шагов спиной вперед, а затем развернулся и побежал через лес к кобре. Я же взял в руку пистолет и поспешил на помощь к Люси. Вот только стоило мне сделать к ней шаг, как мир вспыхнул. Я почувствовал, как меня с ужасающей силой рвануло в подсознание, и в следующий миг на меня обрушилась адская боль. Мне не удалось сдержать крик, и потребовалось несколько секунд, чтобы опустить голову и взглянуть вниз. Из моей груди торчало лезвие двуручного меча. «Ха-ха-иналь», — только и смог прошептать я, нелепо поднимая руки, не то пытаясь схватить клинок, не то собираясь зажать рану. «Я уже думал, этот придурок никогда не уйдет», — выплевывая яд, произнес он и резко вытащил клинок. Мое терпение лопнуло. «Ты исчезнешь». Я рухнул вниз, съеживаясь от боли и не понимая, что происходит. Разве Хейнель не должен был обратиться к свету? Он долгие годы оставался самым преданным последователем Зерефа и в итоге стал основателем культа. В его душе не могло быть ничего, кроме такой же непроглядной тьмы, как у прародителя демонов. Он принимал ужасные решения, мог послать людей на верную смерть, не моргнув и глазом, так как он мог стать еще хуже. И разве можно было приобрести еще большую жестокость и беспощадность? Я с трудом развернулся, в ужасе оглянулся на него, прижимая руки к груди, и едва не задохнулся от страха, когда пересекся с ним взглядом. Льдисто-синие глаза пронзили меня не хуже клинка. Я постарался отползти в сторону, сделать хоть что-то, чтобы не умереть от следующего удара. Вот только руки тряслись, а тело едва слушалось из-за дикой боли. Создавалось ощущение, что меня пронзило в реальности, а не здесь, в хранилище. Раньше я считал, что травмы ментальной оболочки не влияли на физическое тело, но, похоже, ошибался. Пусть из раны не текла кровь, а сердце не останавливалось, мое время истекало. Все вокруг приобретало странный, сероватый оттенок, звуки гасли. Казалось, сама жизнь отступала, оставляя меня на попечение забытью. «Жизнь», — прошептал я непослушными губами, собирая последние силы в кулак. «Активировать протокол. Жизнь». Я услышал грохот, с которым распахнулись врата закрытой секции. Десятки золотых цепей вырвались оттуда, сковали меня и устремились обратно в темноту. Клинок Хейнеля вонзился в пол хранилища, и доля секунды отделила меня от участи быть рассеченным надвое. Не в силах больше держаться, я закрыл глаза, позволяя магии, той ее части, что по-прежнему подчинялась мне, швырнуть меня в глубины памяти прошлой жизни. Протокол «Жизнь» все-таки пригодился, но почему-то от этого становилось больно. Гораздо больнее, чем от дыры в груди. Я беззвучно всхлипнул, падая все ниже и ниже. В самые темные моменты жизни Хайналя, в его самое болезненное прошлое, в самые травмирующие события юности. В противовес этому, он выходил к свету, шагал навстречу реальной жизни и пьянящему вкусу свободы. Скорее, нужно уходить. Дракон может прилететь в любую минуту. Я смутно понимал, что происходило, плавая в темноте худшего воспоминания Хайналя. После удара у меня даже пропало ощущение тела, и лишь боль продолжала напоминать о себе. Я не мог сказать, сколько прошло времени с той минуты, как грудь пронзил клинок, и сколько событий 400-летней давности промелькнуло перед глазами. Казалось, сама моя личность разваливалась на части. Мысли вспыхивали и гасли, подобно фейерверку, и у меня не появлялось сил даже на то, чтобы попытаться вернуться в хранилище. Все, что я мог, это существовать в виде слабенького огонька посреди беспросветной темноты и ждать. Спасения ли, смерти, я сам не знал. Однако что-либо изменить уже не мог, ведь Хайналь нанес мне слишком серьезную рану. Точно со стороны мне оставалось наблюдать за новой главой его жизни, до этого момента неизвестной мне, и надеяться, что он не придет сюда, чтобы меня добить. Где же гвардия короля? Почему они не уничтожили дракона? Не болтай попусту, шевелись, не то станешь следующим. Сердце Хайналя замерло, когда он увидел длинную вереницу людей, спасающихся от очередного налета дракона. Некоторые из них оказались обожжены. В воздухе повис тяжелый запах крови. Жители всех окрестных деревень хватали пожитки и пытались скорее уйти в более безопасное место. Ближайшие города спешно начинали укреплять оборону, пока откуда-то издалека раздавался чудовищный рев. Дракон летал совсем близко и, казалось, мог спуститься с неба в любую минуту, чтобы испепелить все в зоне видимости. Люди с тревогой вглядывались в тяжелые тучи, но там не мелькало ничего, даже отдаленно напоминающее чешую. Это немного их успокаивало. Вот только беспокойство Хайналя лишь усиливалось. Он слишком хорошо знал это место, чтобы не покрыться холодным потом и не сжать покрепче поводья гнедого коня. 4 года назад по его личному наставлению в отдаленную деревеньку на юге королевства перебрались самые важные для него люди. Силиги и Манд забрали малыша Нацу и покинули родной дом. Все из-за того, что родители Хайналя были недовольны связью между своим отпрыском и простолюдинами, а потому хотели ее пресечь. Они не единожды посылали туда убийц, но супруги умели постоять за себя. В конце концов, Хайналь предложил им спрятаться на окраине, и, наконец, на несколько лет воцарился мир. Ровно до этого дня Хайналь возвращался с задания, когда услышал, что какой-то дракон разбушевался на южных границах королевства. Он немедленно изменил маршрут, спеша выяснить, что случилось, но никак не ожидал, что пострадавшей деревне окажется та самая. Его грудь сдавила от дурного предчувствия, и он скомандовал своему небольшому отряду пришпорить коней. Вопреки предупреждениям людей и здравому смыслу, Хайналь бросился туда, где недавно прошелся дракон. Все его мысли оказались сосредоточены на Зерефе, который вот-вот должен был вернуться домой, чтобы навестить родных и его семье. Болезненно тянущее предчувствие полностью овладело Хайналем, когда он почувствовал едкий запах горелой плоти. Спустя несколько минут перед его глазами открылось ужасное зрелище. Деревня превратилась в груду обуглившихся обломков, среди которых можно было заметить почерневшие тела людей. «Командир», — окликнул один из рыцарей, — «вряд ли здесь есть выш». «Замолчи», — рыкнул Хайналь и спешился. «Прочесать деревню, найти уцелевших». Члены отряда переглянулись, но не оспорили приказ командира. Все они послушно спустились с коней и принялись обходить руины домов, чутко прислушиваясь, не раздастся ли откуда стон, не донесется ли до них мольба о помощи. Быть может, кому-то из местных жителей удалось спрятаться в погребе, но теперь он заперт там. Шансов на это было очень мало. Впрочем, рыцари добросовестно пытались выполнить приказ своего лидера, краем глаза следя, как тот лично участвует в поиске. Хайналь без отвращения вытаскивал тела из-под обломков, но, к сожалению, люди оказывались мертвы. Кроме того, они не были теми, кого он искал на самом деле. Это одновременно вселяло надежду и убивало. Хайналь потерял счет времени, бродя по руинам некогда прекрасной деревушки. Он уже не обращал внимания на отвратительный запах, не вглядывался в небо, откуда мог налететь дракон, не чувствовал жара от тлеющих обломков домов. Благодаря его приказу действительно удалось найти несколько выживших, и Хейнель отправил их в ближайший город с несколькими своими людьми. Местные жители, уже решившие, что им конец, слезно благодарили за помощь. Они не верили, что кто-то действительно придет, чтобы их спасти. Хейнель по привычке заверял, что так поступил бы каждый на его месте, но на самом деле едва сдерживал себя от того, чтобы начать в панике метаться среди руин. Дом Силли Геймонта оказался разрушен до основания, так как, вероятно, дракон смахнул его хвостом или задел крылом, вот только самой поры нигде поблизости не было, всюду остались лишь пятна крови. Хейнель молился, чтобы их попросту не сожрало чудовище. «Командир!» — вдруг позвал рыцарь. «Здесь ребенок, он еще дышит». Хейнель метнулся к бойцу с такой скоростью, точно освоил магию перемещения. Немного вдалеке от деревни, среди кустов оказался мальчик. Он не то смог отползти, не то оказался отброшен ударной волной. Все его тело покрывали ожоги, а ручки и ножки выгнулись под неестественными углами. Когда Хейнель увидел его, мир пошатнулся. Он упал на колени, глядя, как едва-едва вздымается детская грудь, и несмело коснулся пальцами щеки мальчика. «Нацу!» — выдохнул Хейнель. Похоже, он с семьей пытался сбежать через лес, будто издалека прозвучал голос подчиненного. «Еще двоих, возможно, его родителей мы нашли там», — он указал в лес. «Они мертвы». Хейнель машинально вскинул взгляд и увидел у деревьев два тела. Рыцари уложили их на землю и постарались прикрыть тканью, но не узнать Силли Геймонта было невозможно. Сердце юного командира едва не разорвалось на тысячи частей, когда он осмотрел тела. На них не осталось живого места. Помимо ожогов, у супругов оказались рваные раны, вероятно, оставшиеся после того, как что-то с силой швырнуло их в лес. Даже деревья и ветки могли нанести урон, если человек не успевал или не мог укрепить тело магией. Вероятно, все случилось настолько стремительно, что даже у Геймонта не осталось шанса уцелеть. А может быть, он и вовсе попытался отвлечь дракона, чтобы супруга с сыном смогли уйти, а потому встретился с острейшими когтями чудовища. Хейнель не знал, как именно погибли родители Зерефа, но от самого факта хотелось кричать. «Зе!» — он резко перевел взгляд на Нацу, который чуть приоткрыл глаза. Лекарь из его отряда как раз прибыл и доставал из-под сумка необходимые медикаменты. «Нацу, малыш, я здесь!» — торопливо зашептал Хейнель, аккуратно касаясь маленькой ладошки. «Тебя сейчас вылечат. Все будет хорошо, клянусь». «Зерев!» — на грани слышимости выдохнул ребенок. «Зерев скоро придет. Ты же дождешься его!» «Верно, Нацу, посмотри на меня, ну же, не закрывай глаза». Душа Хейнеля погрузилась в отчаяние, а перед глазами все начинало плыть из-за слез. Лекарь бросил в него тот самый взгляд, который ярче слов говорил. «Мне жаль, командир, но он нежилец». «Зерев», — продолжал звать Нацу. «Прости», — губы Хейнеля задрожали. «Прости меня, Нацу. Я должен был защищать вас. Мне нужно было оказаться здесь раньше. Я бы смог отвлечь дракона». «Хейнель», — выдохнул мальчик и посмотрел на него прояснившимся взглядом. Но лишь на мгновение. Спустя несколько секунд он перестал дышать. «Командир, он мертв». Лекарь положил руку на плечо Хейнеля, а тот сжался над изломанным телом малыша. Из его глаз покатились слезы, но никто из рыцарей ничего не сказал. Все они с болью глядели на своего лидера, прекрасно зная, кем для него были погибшие люди и почему он ими так дорожил. Тишина опустилась на деревню, и лишь потрескивание тлеющих обломков домов нарушало ее. В сердце Хейнеля, казалось, вонзили кинжал, и он никак не мог вытащить его оттуда. Хотелось кричать, громко, с надрывом, но он и так позволил себе слишком много эмоций. Мир внезапно потерял краски, и Хейнель более не находил причины, чтобы жить. Еще 4 года назад, когда он впервые задумался о том, чтобы покинуть службу при дворце, нужно было увезти родных Зерефа на соседний континент. Быть может, там они были бы в безопасности. «Хейнель!» Он крупно вздрогнул, когда услышал в отдалении знакомый голос. Зереф оказался где-то позади него, и Хейнель молниеносно сорвал с себя плащ, накрывая им тело Нацу. «Унеси его отсюда», — велел он лекарю, и тот с недоумением уставился на него. «Делай, что я сказал». Подчиненный не стал перечить и подхватил безжизненное тело мальчика, укутанное в плащ. Белая ткань мгновенно пропиталась кровью и местами окрасилась в ужасный черно-бурый цвет. Лекарь поспешил прочь, а Хейнель поднялся на ноги, стирая слезы с щек, и преградил путь другу. Зерев, естественно, заметил странный сверток, пока приближался к нему, и в его глазах отразилось осознание, смешанное с ужасом. Он рванулся к лекарю, но почти мгновенно оказался в крепкой хватке Хайналя. «Это был Нацу», — смертельно побледнев, прошептал Зирев. «Тебе не нужно это видеть», — крепко держа его за плечи, сказал Хайналь, и ничто в нем не дрогнуло. Казалось, совсем другой человек только что оплакивал мальчика, и даже его рыцари отвели взгляды. Они, как никто другой, могли разглядеть истинные чувства своего командира. «Зирев, я уведу тебя отсюда. Здесь больше нет выживших. Дай мне его увидеть», — взмолился он. «Может быть, его еще можно спасти». Зирев попытался вырваться, но не смог сдвинуться даже на шаг. Хайналь так крепко сжимал его руки, что, вероятно, оставлял синяки, но не собирался отпускать. Он знал, что искалеченное тело младшего брата сведет друга с ума. Вот только не учел, что тот обладал огромной магической силой. Хайналь не успел ничего предпринять, его, как и всех рыцарей, отшвырнуло в сторону. Зирев вмиг оказался около лекаря и выхватил из его рук сверток. Никто не смог его остановить, и через несколько секунд глазам юного мага предстало жуткое зрелище. Хайналь бросился к нему со спины и закрыл его глаза рукой. «Дыши, Зирев!» Он взглядом приказал лекарю вновь забрать тело Нацу, благо друг больше не сопротивлялся. «Зирев, сделай вдох, ну же!» Ноги юного мага подкосились, но упасть ему не дал Хайналь. Он крепко прижимал друга к своей груди, не позволяя больше видеть ничего вокруг. Прошло несколько мучительно долгих мгновений прежде, чем Зирефу удалось вспомнить, как нужно дышать. Слезы брызнули из его глаз, и парень сделал то, что не позволил себе Хайналь. Он закричал, надрывно, больно и горько. Примечание к части. Друзья, полминутки вашего внимания. Может быть, кто-то заметил, что появились блоги. В связи с этим у меня возник вопросик. Хотели бы ли вы, чтобы я где-то раз в неделю постила туда интересные факты о стальных бубенцах, отвечала там на ваши вопросы и продвигала иную активность? И вообще, как вы относитесь к тому, что автор начинает вести блог? Вам это нравится или вас это раздражает? Буду очень рада узнать ваше мнение по этому поводу. Часть 4. Глава 68.5. Между светом и тьмой. Примечание к части. Эта глава посвящается всем, кто пытается взвалить на себя больше, чем может унести. Пожалуйста, помните, что все мы – люди. Приятного прочтения. 3. Ты же понимаешь, что я не оставлю тебя одного. Люси бросила взгляд на Нацу и Тейлза, о чем-то переговаривающихся в стороне. Вместе с близнецами она разбиралась с магами дочерней гильдии шестерых просящих, и дела у нее шли на удивление хорошо. Благодаря тому, что Эльза разрешила себя скопировать, заклинательница быстро и эффективно сокращала ряды противников. Ей осталось одолеть всего пару дюжин человек, когда Нацу о чем-то заспорил с младшим братом. Вопреки приказу, парень не отправился сразу в погоню за коброй, и Люси впервые увидела, что кто-то не подчинился юному генералу. Впрочем, пару минут спустя Нацу поджал губы, но кивнул. Он смерил Тейлза долгим взглядом прежде, чем броситься в лес. Очевидно, они закончили разговор при помощи телепатической связи, и девушка ощутила волну беспокойства из-за этого. Все ли было в порядке с юным генералом? Еще когда они готовились к миссии, Люси начала нервничать. Узнав, что Нирвана могла влиять на людей, стоящих на границе света и тьмы, она невольно бросила взгляд на мальчика. После всего, что ему довелось пережить, совершенно неудивительно было бы, попади он под действие древнего артефакта. Тейлз вполне мог сомневаться, достаточно ли он делал для защиты Фиора. Быть может, нужно было разбираться с темными магами жестче или вовсе убивать предателей без суда и следствия. Порой становилось видно, что ему больше всего на свете хотелось оторвать головы всем, кто угрожал королевству. Ярче всего это проявилось во время фестиваля урожая, когда темная гильдия попыталась убить его отравленными сладостями. Впервые Люси ощутила холодок, пробежавший по спине, когда Тейлз проводил взглядом магов, которых уводили под конвоем. В его глазах замерцали голубые искры, на миг превратившие его в безжалостного командира. Когда заклинательница пересеклась взглядом с Эльзой, то вдруг поняла, что не одинока в своих опасениях. Все хвостатые феи, участвующие в миссии, быстро переглянулись, но Тейлз ничего не заметил, он слишком сильно прогрузился в обсуждение деталей плана с остальными. Люси тревожно нахмурилась тогда, но ничего не сказала. Мальчик был уверен, что ничего с ним не случится, иначе представил бы им план действий на случай, если что-то пойдет не так. Вот только почти с самого начала задания с ним начало твориться что-то странное. Когда в небо ударил столб света, Тейлз совершил две ошибки подряд, чего с ним никогда не случалось. Даже Нацу забеспокоился и открыто спросил, не повлияла ли на него нирвана. Однако мальчик выглядел нормально и совершенно точно осознавал, что происходит. Люси почти выдохнула с облегчением, радуясь, что юный генерал не поддался древнему артефакту. Вот только внезапно все пошло кувырком. Тейлз, спешивший ей на помощь, замер, его глаза опустили, точно он мог вот-вот потерять сознание, а затем он закричал, прижимая руки к груди. Люси инстинктивно бросилась к нему, оставив близнецов их прикрывать, но не успела подхватить оседающее тело. Тейлз рухнул на землю, его дыхание сбилось, а тело бросило в пот. Казалось, что-то в груди причиняло ему невыносимую боль. «Тейлз, что с тобой?» Люси опустилась рядом и перевернула мальчика на спину. Никаких ран не было, но он продолжал хрипеть от боли. «Венди, Венди, ты слышишь меня?» Попыталась она дозваться до маленькой целительницы, вот только телепатическая связь оказалась прерванной. Люси вскинула руку с закрепленной на ней линк-лакримой, как вдруг из-за деревьев выскочил Нацу, очевидно услышавший крик братишки. «Разбей линк-лакриму!» — крикнул он на бегу. «Но, разбей!» Люси подчинилась и, сняв с руки артефакт, ударила им по ближайшему камню. Кристалл разлетелся на тысячи осколков, а Нацу, подбежав, первым делом уничтожил линк-лакриму Тейлза. Его собственная, очевидно, была сломана еще до того, как он оказался на поляне. На лице парня застыло очень странное выражение, похожее на отчаяние, смешанное с решимостью. Он схватил Тейлза за плечи и как следует встряхнул, но мальчик лишь безвольно повис в его руках. Люси испуганно вскрикнула, попыталась остановиться гильдийца, однако юный генерал вдруг очнулся. Девушка вздрогнула, встретившись с холодными голубыми глазами, в которых плясали огни тьмы. «Какого черта ты натворил?» — закричал Нацу в лицо братишке. Казалось, он готов был врезать ему, и Люси совершенно запуталась в том, что происходит. «Урод, он только начал тебе доверять. Убери руки», — прорычал Тейлз с несвойственными ему интонациями. «Иначе я отрежу тебе пальцы. Что ты такое говоришь?» — воскликнула Люси, прижимая руки ко рту. Однако мальчик не обратил на нее ни капли внимания. Вместо этого он вдруг призвал кинжал с помощью магии архива и попытался ударить Нацу. Парень вернулся, но ему пришлось ослабить хватку, чем и воспользовался Тейлз. Он ловко вывернулся, вскочил на ноги и оскалился. Ничто в нем не напоминало того бесконечно преданного своей гильдии, старательного, доброго мальчика, которого знала Люси. Перед ней предстал кто-то иной, по ошибке имеющий такую же внешность, как ее юный генерал. Нацу, сжимая кулаки, с побледневшим лицом следил за каждым его шагом. Непонятно было, хочет он остановить Тейлза или же избить до полусмерти. Не меньше вопросов вызывал их короткий, но очень странный разговор. Создавалось впечатление, что во всей этой суматохе участвовало трое, а вовсе не двое братьев. Обстановка стремительно накалялась. Позади продолжался бой с дочерними гильдиями шестерых просящих, которые воодушевились из-за разлада в рядах противника. Оставшиеся темные маги удвоили усилия, и Люси поморщилась, когда близнецам пришлось использовать больше ее магии. Тейлз скользнул взглядом в сторону толпы волшебников, которых сдерживал двойник Эльзы, и кинжал в его руке превратился в двуручный меч. «Не вздумай», — предупредил Нацу, но мальчик не послушался. Он рванул в сторону темных магов, и Люси от неожиданности закричала. Кровь брызнула во все стороны, а на землю упало несколько голов. Тейлз хладнокровно расправился сразу с тремя противниками, и остальные невольно отступили на шаг. У них не осталось ни шанса уцелеть, ведь на охоту вышел темный генерал. Мальчик легко вертел в руках большой меч, острое лезвие которое разрезало плоть, точно кусок масла. Поляна наполнилась паническими криками, а Нацу бросился к братишке, пытаясь остановить. Вот только тот не просто не давал себя поймать, но еще и успевал расправляться с врагами. Люси в ужасе глядела на резню, не припоминая ни единого случая, когда Тейлз проявлял подобную жестокость. Даже во время войны он казался более милосердным. «Люси, что у вас происходит?» — услышала девушка в голове голос Хибики. «Я не могу связаться с Тейлзом, его маркер странно мерцает на карте. Кажется, его захватила нирвана», — пересекшись взглядом с Нацу, ответила она. «Я так и подумал. Постарайтесь обездвижить его, не дать навредить себе или другим. Если получится, узнайте, в чем теперь заключается его цель. Обычно люди, попавшие под первую стадию пробуждения, зацикливаются на определенном желании и всеми силами пытаются его исполнить. Поняла, Люси решительно сжала кулачки. Думаю, я знаю, что он вбил себе в голову. Внимание, союзники, на сей раз голос Хибики достиг каждого члена отряда. Я беру командование на себя. Стратегия изменяется, так как Тейлс на время вышел из игры. Нацу и Люси, занимайтесь им. На перехват Кобры отправится Ичи, Шарли и Рен. Все остальные, продолжайте следовать плану. Волшебники отозвались мгновенно, но в их голосах зазвучала тревога. Гри и Эльза попытались выяснить у Люси, из-за чего их юный генерал оказался во власти древнего артефакта, однако девушка не спешила делиться подробностями. Мало того, что она не понимала до конца, что происходит, так еще Нацу изо всех сил пытался оградить Тейлза от остальных. Не зря же он первым делом сломал линк лакримы. Люси была слишком внимательной, чтобы выбросить этот факт из головы. Она непрозрачно намекнула, что обсуждать такие темы даже по телепатической связи небезопасно, и друзья тут же поняли ее. Они пообещали быстрее расправиться со своими врагами, чтобы поспешить на помощь. Правда, Люси надеялась, что к тому времени им с Нацу уже удастся вернуть Тейлза в нормальное состояние. Пока она докладывала обстановку Хибики и выслушивала новый план действий, сражение между братьями перешло на новый уровень. Больше Нацу не пытался остановить темного генерала, так как все маги дочерних гильдий, коим удалось уцелеть, сбежали с поля боя, теперь он пытался просто вырубить его. Вот только мальчик, который раньше терпеть не мог ближний бой, с остервенением бросился на брата. Люси без труда удалось заметить, что каждый его удар мог стать смертельным. Он метил в жизненно важные органы. Вот только Нацу воспринимал его всерьез, будто столкнулся с непримиримым врагом, а не собственным братом, который оказался под действием древней магии. Люси отозвала близнецов и не смело приблизилась к сражающимся. Она хотела как-то помочь, но в то же время боялась помешать Нацу. Впрочем, у нее наметился план, как можно было попытаться вернуть Тейлза, и для этого ей совершенно не нужно было драться. «Ты никого не спасешь, даже если перебьешь всех темных магов», — прокричала она, и мальчик застыл на мгновение. Нацу сходу врезал ему в челюсть, отправив в полет до ближайшего дерева. «Люси, назад, он может навредить тебе», — парень бросился за отлетевшим мальчиком, но тот ловко увернулся от следующего удара. «Ты сделал все правильно», — продолжила заклинательница, не сдвинувшись с места. «Смерть ничего не решила бы, откуда тебе знать», — зло выплюнул Тейлс, и в Люси вдруг полетело два кинжала, сформированных магией архива. Она успела лишь вскрикнуть и закрыться руками, как перед ней вдруг возник силуэт Лаки. Звездный дух встал перед ней живым щитом, а на Тейлза вновь обрушился град ударов от Нацу. «Если бы я убил его, ничего этого не было бы», — Люси подавила желание вскинуть брови, ведь общие фразы, которые она сходу придумала, внезапно отозвались в душе темного генерала. Более того, он сам помог ей сузить круг тем, которые могли вывести его из равновесия. Девушка предполагала, что его могло качнуть в сторону тьмы из-за войны с культом, а теперь удостоверилась в этом. Вероятно, Тейлс винил себя в том, что не сумел уничтожить Айзека, когда тот обрушился на Магнолию, и теперь решил убивать каждого, кто практикует темные искусства. Она выглянула из-за спины Лаки, который застыл в боевой стойке, и продолжила наседать на мальчика. «Может быть, вместо него пришел бы кто-то гораздо сильнее. Да и тебе ли не знать, что он стал толчком к прогрессу? Посмотри, сколько артефактов и заклинаний создалось для борьбы с ним, а сколько жизней он отобрал». Нацу, точно хищник, внимательно следил за действиями Тейлза. Он подбирался к нему, специально оставляя время ответить на выпады Люси, ведь сразу разгадал ее план и решил не мешать исполнению. За ее безопасность он больше не переживал. Лаки быстро кивнул, полностью беря защиту заклинательницы на себя. «Я мог остановить его еще тогда, когда появились первые демоны, но ничего не сделал». Тейлс на миг потерял концентрацию, и хватка на мече ослабла. Люси едва не отшатнулась, когда в глазах мальчика отразилось неподдельное отчаяние. «Я должен был убить его в тот день, а не мешкать. Должен был». На мгновение поляну накрыла тишина. Люси пересеклась взглядом с Тейлзом и всеми силами попыталась сохранить контакт. В это время Нацу тихонько подобрался к братишке сзади, сжимая кулаки. Он, как никто другой, знал все болевые точки мальчика, а потому подгадал момент и со всей силы врезал ему между лопаток, ровно в то место, где находился шрам. Тейлс вскрикнул, выгибаясь в спине, и уронил меч. Его глаза закатились, но парень не дал ему упасть на землю, мгновенно ловя в объятия. На лице Нацу отразилось такое страдание, будто и он прочувствовал сокрушительный удар. Парень крепко прижал к себе бессознательное тело, прикрывая на миг глаза, а затем резко отстранил его от себя. Достав из-под сумка магические путы, Нацу привязал Тейлза к дереву, и только после этого тяжело опустился на землю и закрыл лицо руками. Люси с тяжестью на сердце поняла, что он, кажется, едва сдерживал слезы. «Лаки, спасибо, что защитил», — сказала она тихонько духу. «Рад был помочь и прости, что самовольно прошел через врата», — он поцеловал ее руку, а затем кивнул в сторону Нацу. «Ты нужна ему, угу». Девушка дождалась, когда Лаки вернется в мир духов, и только затем приблизилась к Нацу. Она опустилась рядом, понимая, что случилось нечто более ужасное, чем то, что она могла представить. Если бы Тейлс просто попал под действие древнего артефакта, парень не убивался настолько сильно. Казалось, он уже оплакивал братишку, хотя тот исправно дышал, пусть и потерял сознание от боли. Люси мысленно собралась с силами и мягко коснулась подрагивающего плеча Нацу. Парень глубоко вздохнул и убрал руки от лица. Девушка никогда не видела его настолько бледным и поникшим. «Удивительно, что Тейлс не перевоплотился», — негромко сказала она, почти не надеясь на ответ. «Это странно», — Нацу все же вяло кивнул. «Он может притворяться, что потерял сознание. Или магический фон нирваны мог на него так повлиять», — заметила девушка. «В любом случае, нам это на руку, верно?» Парень не ответил и только повел плечом. Он опустил голову, вцепляясь руками в волосы, будто и сам хотел рухнуть на землю. Казалось, можно было физически ощутить его более всепоглощающее чувство вины. Люси почти слышала. «Я не смог его защитить, и никак не могла понять, что именно произошло с юным генералом». Ей хотелось как-то спросить об этом у Нацу, но не удавалось подобрать правильных слов. Сам парень не спешил объясняться и просто пытался совладать со шквалом чувств. Его убивал не только сам факт произошедшего с братишкой, но и то, как его удалось остановить. «Я ударил его в спину», спустя несколько минут выдавил из себя Нацу. «У него там большой шрам. Только я знал, насколько он чувствителен в этой области. Но ты смог остановить его», мягко сказала Люси. «Теперь Тейлс не сможет причинить вред себе или другим». Вопреки ожиданиям, эта фраза только сильнее погрузила Нацу в отчаяние. Он поднял взгляд на братишку, и Люси от этого стало не по себе. Создавалось впечатление, что парень глядел на труп. «Это был не Тейлс», — на грани слышимости произнес Нацу. «За секунду до того, как измениться, он успел передать мне воспоминания. Я видел его глазами, как его убили». «Что?» — Люси не поверила ушам. «Но он жив. Это не Тейлс», — снова повторил Нацу. «Теперь в этом теле Хейналь. Он был его прошлой жизнью, и Хэтпи, по сути, родился из части его души. Мы всегда боялись, что Хейналь попытается уничтожить его, но он вел себя спокойно, почти не высовывался из подсознания. Из-за нирваны его, похоже, кинуло во тьму. Мы ничего не смогли ему противопоставить». Люси рвано вдохнула, одновременно веря и не веря услышанному. Когда-то давно ей доводилось читать о перерождениях в библиотеке отца. Когда супруга только умерла, Джуд отчаянно искал способ найти ее вновь, пусть и в другом воплощении. Он изучил множество источников и встретился с бесчисленным количеством магов, однако, к сожалению, все оказалось напрасно. Через пару лет безуспешных попыток найти жену, ему пришлось смириться с утратой. Он поместил книги в дальнем углу библиотеки, чтобы не натыкаться на них случайным взглядом, и там их нашла Люси. Так девушка узнала о круге перерождения и том, что порой души не проходили полный цикл. Что-то мешало им, а потому воспоминания о прошлой жизни не исчезали, а запечатывались. Впрочем, это все еще напоминало легенду. Размышлять о Тейлзе в этом ключе Люси еще не доводилось. Она всегда считала, что мальчик был одарен от природы, как, например, Мавис, мастер-основательница хвоста феи. Однако теперь, когда Нацу приоткрыл завесу тайны, кое-что начинало обретать смысл. Люси не совсем понимала раньше, как ребенку удалось продумать стратегию обороны Магнолии, если он ни разу не участвовал в масштабных сражениях. Откуда взялось то заклинание, луч надежды, если о нем не было упоминаний в книгах? Каким образом ему удалось повести людей за собой перед лицом смерти? Люси, как и другие, раньше придумывала для себя объяснения, пусть они и выглядели неубедительными. Однако теперь смогла найти более правдоподобное. Тилзу всегда помогали воспоминания прошлой жизни, где он, вероятно, был полководцем в какой-то армии. Это звучало безумно, но, если с кем-то и могло случиться нечто настолько необычное, то только с ним. Люси потерла висок, обдумывая все это, и невольно спросила. Тогда о каком маге он говорил, кого должен был убить? Меньше всего она ожидала в ответ услышать Зерефа. В голове Люси слишком быстро сложилась цельная картина, из-за которой ее бросило в холод. Девушка знала лишь об одном Хайнале, жившем 400 лет назад, как и величайший темный маг, который мог корить себя за то, что не убил его, когда была возможность. Им был падший генерал, темное пятно в истории древнего королевства Акарус, которое всеми силами попыталось стереть его со страниц истории. Впрочем, безуспешно. Тут и там остались разрозненные кусочки информации, а внимательной Люси не составило труда найти их и объединить. К тому же она много общалась с Леви, которая с детства пыталась разобраться в истории возникновения культа и его нынешних участниках. В итоге, стоило ей услышать знакомое имя, как сердце пропустило удар. «Ты хочешь сказать, что Тиилс родился из части души Хайналя падшего, человека, который основал культ?» В ужасе прошептала она. Нацу лишь болезненно прикрыл глаза. «Боже!» Люси прикрыла рот руками, не то пытаясь сдержать вскрик, не то опешив от удивления. «Нацу, мне так жаль!» В следующий миг она бросилась к нему и обняла так крепко, как только могла. «Вам, наверное, было так тяжело и страшно. Я даже не представляю, через что прошел Тиилс, особенно после того, что случилось в Магнолии. Это так ужасно!» «Что?» Нацу, точно очнувшись, не смело коснулся руками спины Люси. «Ты не возненавидишь нас за это, а должна?» Девушка шмыгнула носом, сдерживая подступающие слезы. Тиилс не выбирал, из какой души родиться. Губы Нацу вдруг дрогнули, сложившись в грустную улыбку. «Я сказал ему то же самое, когда он признался». На несколько мгновений они оба замолчали. Люси продолжала обнимать друга, рассеянно водя руками по его спине и плечам. Наконец, ей стало понятно, что именно произошло в тот момент, когда Нирвана начала пробуждаться. Хайналя, вероятно, сразу кинула во тьму, но он выждал некоторое время прежде, чем подавить личность Тиилза. В то же время девушка вспомнила слова Хибики о том, что маркер мальчика странно замерцал на карте. Не пропал, а именно замерцал. Люси поймала себя на этой мысли, и в ее душе вспыхнула надежда. Разве это не было самым точным доказательством того, что юный генерал не погиб? Хибики. Люси резко отстранилась от Нацу. «Посмотри, что с маркером Тиилза, пожалуйста». «Ничего не изменилось», — почти мгновенно отозвался тот. «У вас получилось вернуть его в норму?» «Пока нет, но у меня появилась отличная идея. Скоро свяжусь снова». «Принято. Удачи. Что ты делаешь?» — растерялся Нацу, глядя на внезапно воодушевившуюся подругу. Люси же внимательно оглядела магические путы, связывающие мальчика, тело которого захватила иная личность, и кивнула сама себе. «Меня, конечно, до дрожи пугает, что внутри него был сам Хайналь падший, но он же ничего плохого не сделал за все это время». «Так», — Нацу слегка скривился, но в целом остался согласен. Люси продолжила. «Его поведение изменило Нирвана, и я думаю, нам нужно попробовать привести его в норму». «Зачем?» — Нацу потер лицо рукой, невольно вспоминая, как грудь братишки пронзил клинок. Теперь он точно знал, что будет видеть в кошмарах в ближайшее время. Люси едва не подскочила на месте. «Мы не знаем точно, умер ли Тиилс. Ты сказал, что вы боялись Хайналя, значит, должны были что-то предпринять для такого случая. Не верю, что Тиилс не придумал стратегии или хотя бы скелета плана. Если его ранило, он, возможно, скрывается где-то в подсознании, или даже пытается вернуть контроль над телом обратно. Как думаешь, у него был протокол жизни?» — сказал Нацу, немного оживляясь. «Благодаря ему я узнал, что произошло, и получил информацию, которую Тиилс собирал о Хайнале за все годы». «Отлично», — Люси кивнула. «Значит, план был. Думаю, Тиилс побоялся, что Хайналь сможет через тебя узнать о нем, поэтому скрыл детали. Это значит, что он не погиб, к тому же Хибики заметил бы это с помощью архива. Пока у него стабильно отражается, что Тиилс жив, но с ним что-то не так. Звучит так, будто у нас есть надежда», — слабо улыбнулся Нацу. Люси постаралась придать себе самый воодушевленный вид, на который была способна в такой ситуации. «Надежда есть всегда», — сказала она. «Давай приведем Хайнеля в чувство и попробуем вернуть на сторону света», — Нацу только кивнул. Он больше всего на свете хотел вновь увидеть серые глаза братишки, услышать его голос и растрепать голубые волосы. Если был хоть мельчайший шанс, что его маленький Хэппи прятался где-то в глубинах подсознания, парень готов был даже совершить невозможное, чтобы вернуть его. Для этого он вместе с Люси дотошно обсудил все, что касалось Хайнеля и причин, по которым его могло качать между светом и тьмой. Они попытались выделить болевые точки ближайшего сторонника Зерефа, найти фразы, которые отозвались бы в его душе. Им хотелось потратить больше времени на разработку плана, однако действие Нирваны упрочнялось тем сильнее, чем дольше человек находился под ее влиянием, а они и так потратили его слишком много. Именно поэтому, обозначив ключевые моменты, Люси подсела к телу мальчика и легонько похлопала его по щекам. Через полминуты он очнулся. Голубые глаза вмиг наполнились злостью, но Хайнелю не удалось вырваться из магических пут. Артефакт мог сдержать даже богоизбранного, не говоря уже об обычном маге. «Глупцы, вы не сможете помешать мне перебить темных магов. Вы лишь отсрочиваете неизбежное. Как только я вырвусь отсюда, головы шестерых просящих будут у меня в течение часа. Ваше бесполезное милосердие не помешает правосудию». Нацу поморщился, когда голосом Тейлза заговорил Хайнель. Ему было нестерпимо больно видеть в теле братишки чужого, и Люси это заметила. Она сместилась так, чтобы прикрыть парню обзор, и заговорила, старательно подбирая слова. «Убивая темных магов, ты лишь сам опустишься до их уровня. Что будет отличать тебя от них в таком случае? К черту отличия, если мир станет чище. Но ведь можно обойтись без кровопролития», — Тейлз смерил девушку презрительным взглядом. «Каждый имеет право на второй шанс. Разве миру не будет лучше, если мы наставим всех запутавшихся на путь истины?» Мальчик фыркнул. «Анна несла такой же бред», — сказал он. «Запомни, Хартфилье, никогда не оставляй врагов за спиной. Однажды за это придется расплатиться. Звучит так, будто ты сражаешься не против темных магов, а против всех вокруг». Люси сделала мысленную пометку узнать, кем была эта Анна. Заклинательница не сомневалась, что Хайнель нарочно назвал ее по фамилии сразу после того, как упомянул женщину. «Точно так же ты сражался против всех вокруг вместе с Зерефом, верно?» Хайнель мгновенно вспыхнул. «Я должен убить его, а не защищать!» — закричал он в гневе, и Люси мысленно порадовалась, что Нирвана так расшатала его психику. Сейчас им было очень легко управлять, однако через пару часов, когда действие древнего артефакта закрепится, от этого не останется и следа. Из-за Зерефа мир погрузился в хаос. «Посмотри вокруг, всюду бродят демоны, которых он создал, культисты убивают людей сотнями, и это продолжается уже 400 лет. Останови я его в то время, десятки тысяч человек уцелели бы. Но ведь не обязательно было его убивать», — настаивала девушка. «Можно было запереть, ограничить силу, направить его внимание в иное русло. Ты хоть представляешь, сколько раз я пытался все это сделать? Даже Анксилом не смог его остановить, а ты предлагаешь запереть его где-то? Ни одна клетка не удержит такого монстра, как он». Люси нахмурилась, когда в голове проскочила какая-то мысль. Девушка попыталась ухватиться за нее, но не успела, отвлеклась на Хайнеля. Нацу безмолвно наблюдал за разговором, не то пытаясь не мешать Люси, не то банально не зная, что сказать. Он никогда не был силен в разговорных баталиях, ведь в них чаще вступал братишка. Парню куда больше подходило махать кулаками, вот только в этот раз ни один из его приемов не смог бы помочь. Нацу угрюмо вглядывался в знакомые черты лица Тейлза и невольно вспоминал один из их разговоров. Он уже не мог точно сказать, когда и при каких обстоятельствах он состоялся, но помнил каждое слово.